Глава 23. Когда доктор произнес «финиш», я наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. «Разве вы испытали неприятное ощущение?» — заботливо спросила медсестра. «Нет», — прошептала я. «Просто страшно. А когда мне теперь приходить?» «Думаю, через полгода», — бодро ответил врач. «Оля, дай Степаниде с собой полоскание». Девушка пошла к шкафчику. «Мне один раз удаляли нерв», — удивилась я. «И помнится, сначала положили в зуб какой-то яд». «Мышьяк», — весело уточнила Оля. «Велели явиться на следующий день», — продолжала я. «Сегодня ничего такого не понадобилось делать», — улыбнулся Томилин. «Просто залечили кариес. И был он не на том зубе, о котором вы говорили, а на соседнем». «Да?» — удивилась я. «Так часто бывает», — засмеялась медсестра. «Человеку сложно понять, какой зуб ноет. Приходит пациент с жалобой на проблему в нижней челюсти, а на самом деле вверху непорядок». «У меня не пульпит?» — продолжала удивляться я. «Что вы ели на ужин?» — задал вопрос Виктор Николаевич. «Пила фруктовый чай с бутербродами». «Экзотический паштет? Попробовали впервые какие-нибудь морепродукты? Намазали на хлеб тартар из рыбы неизвестного сорта?» — не успокаивался стоматолог. «Закусили фруктом, который привезла на пробу подруга из Таиланда? Нечто новое в рационе было сегодня?» «Нет», — улыбнулась я. «Чай покупаю не первый год. Белый батон российского производства, называется нарезной. А сыр Гауда, знакома с ним 100 лет. А что?» «Боль вам причинял не пульпит, а сильная аллергия», — пояснил дантист. «С левой стороны на десне образовалось много язвочек. Я их обработал, сделал несколько уколов, дискомфорта быть не должно. Но необходимо выяснить, на что слизистая столь бурно отреагировала. Вначале вы рассказывали про озноб, жар, дурноту, слабость. Когда вам стало нехорошо?» Я призадумалась. «Вскоре после возвращения домой». «Еда была привычной». «Хорошо. Зубная паста новая? Или, может, приобрели одно из постоянно рекомендуемых средств для свежести дыхания? Кстати, на мой взгляд, надо лечить зубы и желудок, а не прыскать в рот всякую ерунду», — заметил врач. «Вспоминайте все». «Человек, когда слышит про еду, думает про обед-ужин, а про перекусы забывает», — встряла со своим замечанием Оля. «Наша администратор пошла в банк, там стояла вазочка с крохотулечными леденцами. Вера парочку слопала, хотя знает, что в них ничего хорошего нет, но не удержалась. И такая у нее золотуха стартовала, прямо как у вас. Тоже сообразить не могла, на что реакция. Про бомбошки забыла, за пищу их не считала. Печеньки, чипсы, карамельки, постилки, по мнению большинства, пустячок. Жуют и забудут, напитки в расчет не берут. Скажем, новую минералочку не пробовали?» «Шоколадка!» — осенила меня. «Озноб начался через некоторое время после того, как я полакомилась ею. Но эти конфеты я хорошо знаю. Всегда покупаю их в Милане. Правда, сегодня меня ими угостили, но фирма-то одна. Сладости портятся!» — менторски произнесла Оля. «Кое-кто сам просроченный шоколад не съест, а выкинуть пожалеет, гостям предложит». «Будьте аккуратнее с незнакомыми продуктами», — посоветовал Виктор Николаевич. «И смотрите, до какого срока их можно использовать», — добавила Оля. Я поблагодарила врача и медсестру, вышла в холл, где на меня незамедлительно налетел Костя. «Не смей ничего есть из чужих рук!» «Ты подслушивал под дверью?» — рассердилась я. Столов сбавил тон. «Нет, просто сидел около кабинета, а увидите, голос зычный. Никогда не бери у незнакомых людей никакие вкусности». «Хочешь, чтобы я умерла от голода?» — развеселилась я. «Чаще всего ем в разных кафе. И как зовут официантов, понятия не имею. Но даже если стану требовать у всякого подавальщика в разных странах паспорт, эта мера не поможет. Придется самой идти на кухню, выяснять у повара, что тот положил в салат, и интересоваться у посудомойки, каким средством она мыла тарелки, чашки. Ой, совсем забыла, французы обожают собак. У них почти во всех кафе спят хозяйские бобики. Значит, надо с ними тоже дружбу завести, уточнить кличку, потом выяснить, что за шампунь льют на их шерсть». «Между прочим, пресловутую итальянскую шоколадку мне сегодня дала Антонина Монахова, а с ней я знакома!» Столов открыл рот, но сказать ничего не успел, потому что в клинику с воплем «Помогите!» ворвался парень лет 25 с маленьким ребенком на руках. Малыш был по горло закутан в розовое одеяльце. Женщина-администраторов, сидевшая за стойкой, вскочила. «Что случилось?» Из кабинета Виктора Николаевича высунулась Оля и задала тот же вопрос. А мы с Костей просто повернулись к двери и уставились на вошедшего. «Помогите!» — уже тише произнес незнакомец. «Жена ушла на занятия, а у нас с дочкой ерундень вышла». «Мы с малышами не работаем», — сказала Оля. «Вера, дай мужчине адрес детской круглосуточной стоматологии». «У нее не зубы болят», — засуетился посетитель. «Успокойтесь, пожалуйста», — пропела Оля. «Как вас зовут?» «Петр», — представился молодой мужчина. «Она Алиса». «Сделайте глубокий вдох, медленный выдох, досчитайте до 10 и рассказывайте», — нежно продолжила администратор Вера. «С самого начала». Малышка зашевелилась, высунула из одеяльца ручки, улыбнулась и пропищала. «Тетя!» «Ой, какая умница!» — умилилась Вера. «Маленькая, как хорошо разговаривает! Сколько ей?» «Чего?» — задал гениальный вопрос Петр. «Лет!» — уточнила администратор. Парень призадумался. 5 или 6? «Да вы что?» — засмеялась Вера. «Годика 2, не больше!» Петр тряхнул девочку. «Алиска, тебе сколько стукнуло?» Малышка рассмеялась. «Тетя, дядя». «Вы ей кто?» сурово спросила Оля. «Отец родной, моя кровиночка», гордо ответил Петр. «Разве не видно, как мы похожи?» Но я ему не поверила. «Отец, не знаете, какой возраст у дочери?» Вера бросила на меня быстрый взгляд. «Вы, наверное, не замужем. И деток пока нет. Мужчины странные. Хорошо, что Петр имя помнит». «Девочка выглядит здоровой, улыбается, вроде ее ничего не беспокоит», перебила администратор Оля. «Зачем вы принесли к нам ребенка?» «Сейчас, сейчас!» засуетился молодой папаша и полностью размотал одеяльце. В холле на секунду стало тихо. «Она ходить не может, ноги парализовала», загласил родитель, усаживая крошку на диван. «Люсенька на занятия подалась, мобильный, блин, выключила вечно, когда надо, до дуры не дозвониться. 100 раз ей в башку втемяшивал, мать всегда должна находиться в зоне доступности. Но разве ж она послушается? А чего теперь мне с ногами делать? Алиска на них стоять не может, на бок падает». «Виктор Николаевич, сюда подойдите», — позвала Оля. «У нас тут ребенок». «Дети не по моей части», — спокойно произнес Томилин, выходя в холл. «Господи, что это?» «Знакомьтесь, Алиса и ее папаша, которого мать ребенка ненадолго оставила с дочкой», — сообщила Вера. «Зачем вы засунули ноги малышки в 3-литровую банку?» — изумился врач. «И как умудрились проделать ей действие?» «Она падает», — шмыгнул носом Петр. «Ноги парализовала». Я обрела дар речи. «А вы бы смогли сохранить равновесие, запихнув свои лапы в стеклянную банку?» Виктор Николаевич присел около дивана и щелкнул пальцем по оригинальной обуви девочки. «Да, необычно. Неясен смысл произошедшего. Какую цель вы преследовали, натягивая на ноги девочки данный предмет?» «Она сама это сделала», — законючил горе папаша. «А ты где был?» — налетела на парня Вера. «Телек глядел, пиво пил». «Я веду здоровый образ жизни», — начал отбиваться отец. «Не курю, спиртное не употребляю, работал у компа, Алиска рядом ходила. Потом она есть попросила, я ей бутеры сделал со шпротами и луком». «С чем?» — подскочила Оля. «Вы кормите малышку рыбными консервами?» «Едкий лук — тоже не лучшая пища для детского желудка», — неодобрительно заметил Виктор Николаевич. «А копченые шпроты в масле — удар по юной печени». «Это что за мать такая?» — зашумела Оля. «Ей лень девочке кашу сварить!» Алиса сморщилась и заплакала. «Во! Видели?» — скривился Петр. «Как слово «кашу» услышит, концерт закатывает! Ненавидит она скользкую овсянку, гречкой давится, рисом плюется! Люська на ужин овощи с курицей оставила, так Алиска по тарелке рукой стукнула и все на пол вывалила. А шпротики схомячила за милую душу, головку репчатого, как яблоко сгрызла. Моя генетика, я тоже шпроты и лучок обожаю. «Надеюсь, кроме аппетита от вас, ребенку, ничего не передалось», — пробормотала Оля. «Выньте ей ноги», — заныл Петр. «Я дантист», — пояснил Томилин. «Вам лучше в травмпункт обратиться. Он через два дома». «Только что оттуда», — вздохнул незадачливый родитель. «Там очередина на всю ночь. Работает одна баба, злющая, как седьмой сын вурдалака. Я про паралич сказал, врачих она сразу в кабинет позвала. Вперед всех увидела ноги Алисы и как завелась ругаться. Обзывалась по-всякому, обидно, в коридор выперла, велела ждать. А там 100 человек. Люська домой через 1.5 часа придет. Ох, она меня прибьет!» «И правильно сделает!» — фыркнула Вера. «Снимите банку, пожалуйста!» застонал парень. «Разбейте ее, что ли?» Хотел сам по баллону тюкнуть, да Алиска не дала. Увидела, что папа молоток в руки взял и завыла сиреной. «Похоже, малышка умнее отца», — сделала вывод Оля. «В отличие от вас, сообразила, если стекло разбить, осколки ножки порежут». «Не, она просто инструментов боится. Наш дедушка один раз гвоздодер в бабушку бросил, но попал в буфет», — бесхитростно пояснил Петр. «Не по-детски грохнуло. Посуда в клочья». «В осколке», — машинально поправил Виктор Николаевич. «Дайте-ка подумать, что предпринять». «Пусть топает в травму и сидит в очереди», — рассердилась Оля. «Если ему жена вломит, то очень даже правильно». «Надо начальника слушаться», — подольстился к Томилину Петр. «Умный он у вас, мужик». «Масло есть?» — спросил Костя. «Сливочное?» — заморгал папаша. «Не знаю, чего дома в холодильнике валяется, но могу сбегать поглядеть. А зачем вам масло?» «Проголодались, хотим поужинать бутерами со шпротами!» — огрызнулась Оля. Петр разинул рот. Столов посмотрел на Веру. «Любое подойдет. Вазелиновое, например, или обычное подсолнечное». «Хорошая идея!» — похвалил Виктор Николаевич, набрасывая на ножки Алисы одеяло. «Лучший гель для рук!» оживилась Оля. «Масла у нас мало, а мыло в 10-литровых канистрах закупаем. Сейчас притащу непочатую бодейку». «Помогу вам», — галантно предложил Костя. «За фигом гель!» — вытаращил глаза посетитель. «Разрежьте банку скорее! У вас должны быть напильники, вы же ими зубы обтачиваете!» Оля сложила руки на груди. «Некоторым папочкам очень хочется напильничком по клыкам провести, прямо руки чешутся!» «Ольга, ступай!» — начал Томилин. Договорить он не успел, входная дверь распахнулась, в холл ворвалась блондинка в мини-юбке, обтягивающей кофточке с вырезом до пупка, и босоножках на каблуках высотой в Empire State Building, самый известный небоскреб Нью-Йорка. «Помогите!» — закричала она, прижимая к себе нечто, завернутое в голубое одеяльце. «Спасите! Врача, пожалуйста! Меня сегодня похоронят! Зароют в землю!»